do shit until they murder me. Алина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нестерова Наталья Михайловна, оператор агентства «Феникс». Наш разговор записывается, и звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 33 копейки в течение 3 дней. Скажите, вы готовы оплачивать задолженность, Алина Александровна? Возражаю против записи разговора. Как выключите, так скажу. Алина Александровна, у нас запись разговора в соответствии со статьей 17 230 федерального закона обязана вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должником. Вы знакомы с таким документом, как Конституция? Ну, я же вам сейчас продиктовала статью 17. Отвечайте четко на поставленный 230. Вопрос. Вы знакомы с таким документом, да, как Конституция? Я знакома, но это как относится к вашей задолженности? Вы в курсе, что Конституция у нас высший закон государства? В курсе? Понятно. Алина Александровна, но вы понимаете, что прекращая выплаты, вы тоже нарушаете законодательство, а точнее запись, статью 310 Гражданского кодекса, а потом Российской поговорим. Федерации. Я отказалась от записи разговора, не имеете права записывать. Понятно. Конституцию. Вы нарушаете сейчас мои конституционные права. А вы нарушаете закон 310 статью. Не нарушаю. Хорошо, Алина Александровна, я вас поняла тогда. Всего доброго вам. До свидания. Счастливого пути. Здравствуйте, Алина Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Луценко Татьяна Владимировна, оператор агентства «Феникс». Предупреждаю, разговор наш записывается. Вам звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса по оплате долга. И вам выставлено... Вам выставлено требование погасить задолженность. Что вы звоните по Алина Александровна, хочу вам сказать, что банк Тинькофф предоставил полномочия по возврату долга коллекторскому агентству «Феникс» на основании статьи 1005 Гражданского кодекса. Будут сегодня, нет? Или вы вам были просто трепать своим языком? Вам были направлено, было направлено уведомление еще нет, в 2018 году в августе месяце. Произошла. Ну, в любом случае, переговоры вы будете вести с коллекторским агентством «Феникс», вашим кредитором. Я буду вести с вами переговоры. Вашим, это кто так решил, что в любом случае? Да закрой ты свою пасть и слушай сюда. Алина Александровна, жопа. Просьба вернуться к принятой манере общения. Ты будешь старая курица. В противном случае меня. Я буду вынуждена прервать диалог, зафиксировать негативную информацию в вашей... И слушать меня очень внимательно, а пасть свою вонючую ты закроешь. Ты меня поняла? Надо сказать, в да, я случае, поняла. Взыскание. Слышь ты, чучело. Надо сказать, взыскание, да, я поняла, долга говнатый будут кусок. Продолжаться. Поэтому все, в ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Всего доброго. Да. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, кто вы? Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». В интересах МФК «Турбозайм» обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Что доказывать? Что вы в интересах кого-то работаете. В данной организации мы работаем согласно статье 105 Гражданского кодекса Российской Федерации. 1005-я эта статья называется, а не 105-я. Во-первых, во-вторых, доказательства где? А, извините, 1005-я. Какое доказательство? Ну, с данным того, документом вы можете ознакомиться в личном кабинете. Не является способом уведомления. Людмила Аркадьевна, вы намерены конструктивно общаться? Да, сразу сразу после того, как мне придет уведомление, заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России от кредитора о том, что дело было передано третьим лицам, мы сразу начнем с вами конструктивно общаться. Пока этого не произошло. Людмила Аркадьевна, во-первых, письмо отсылается только в рамках статьи 382 Гражданского кодекса. Так, давайте вы не будете Федерации. Вот сейчас выдумки, когда? Свои Можете выдумки. Меня не убивать, могу. У меня аллергия. Мне плевать. У меня аллергия на чушь. Так, как вы когда я мне вас чушь перебью. Несут, я вас всех сама там перебью. Когда мне чушь несут, я не могу просто этого слушать физически. У меня начинаются рвотные позывы от чуши. Поэтому я вам не позволю наносить ущерб моему организму. То не вы бросите трубку, на вопросы. И действия по взысканию будут продолжаться. Помочь. К сожалению, у меня не получилось. Ну, всего доброго, до свидания. Привыкайте, что у вас ничего в жизни. Оставайтесь, пожалуйста. Людмила Аркадьевна. Во-первых, здравствуйте. Алло. Во-вторых, представьтесь. Добрый день, Людмила Аркадьевна. ОМФК «Займ онлайн», ТПС, Иванова Кристина Кирилловна. Когда будет оплата по вашему займу? Никогда. А по какой причине? Да не имеет значения. Ну что значит не имеет значения? Вам звонит ваш кредитор, то есть вы деньги взяли с целью невозврата. То есть мошенничеством занимаетесь, я правильно понимаю, Людмила Аркадьевна? Ваши домыслы никого не интересуют. Вы решили похамить? Вам 32 года вы так себя ведете? И что? Это ваше воспитание, Людмила Аркадьевна? Деньги брать и не возвращать, да? Ага. Что ага? То ага. Ладно, проживаете по... Конечно. Там проживаете? Конечно. То есть к личному общению с коллекторами готовы? Да вполне. Долго. Да вполне. Со 159 статьей знакома, да? Да, знакома. Да. Ничего у вас не выйдет. Что значит ничего не выйдет? Вы взяли деньги, ни копейки не оплатили. Вы что, не знаете, как суд это рассматривает? Ну, а вы что, не знаете, что значит 159-я часть первая? Я что, ложные данные какие-то предоставила или что? А при чем здесь ложные данные? Ну, потому что вы ознакомьтесь, если вы апеллируете к какой-то статье, то вы не ознакомьтесь предварительно. Вы же воспитанный человек. Мы же уже договорились, что я буду хамить, поэтому нет. Мы не договаривались с вами, вам был задан вопрос, но не ответили. А придется вам это воспринять как должное. Придется. Людмила Аркадьевна, вам придется воспринять, что с вами коллекторы будут да разговаривать. Да плевать лично на этих коллекторов, господи, подумаешь. Идите, плюйте, куда хотите. Телефонисты хамить, тоже хамить, будут названивать. Приедут, мило в бок пою получат, да поедут домой. Чего тут удивительного? Что получат? Вилла в бок, говорю, получит, поеду домой. А, то есть вы решили еще и, соответственно... Чего я решила? Чашки вред здоровью причинить людям, да? Ну, все, надо бежать в полицию, писать так, заявление на так. Меня срочно. Не надо ни писать? К чему терять время. Вы вообще в себе? Или вы неадекватные? Это с чего вы делаете это такие выводы? Что вам по носу щелкнули? По вашим манерам и разговору. Ну, так у меня задача такая, вам указать на ваше место. Нечего дерзить людям сейчас по телефону. Сейчас маму указываю на ваше место, должник. Да, не дорасслабьте мне Аркадьевна. На мое место указывать. Людмила Аркадьевна, откуда вы знаете, сколько мне лет? Да какая разница, сколько тебе лет? Главное, кто ты есть по жизни. А мы на «ты» перешли? Да, я перешла. А мы на «ты» перешли? Да, я перешла. Ты не слышишь? Вам не смешно своего поведения, нет? Нет, мне не смешно с моего поведения. Мне смешно, как ты там сидишь, что-то пыжишься, пытаешься, но у тебя ничего не получается, потому что разговор ты не вывозишь. Что, истерика началась? Ну ты выпей водички, я тебе время даю, чтобы ты успокоилась, потом перезвонишь мне. Да вы себе ее налейте. Да мне зачем, я-то спокойно, я-то не истерю сейчас. Что вам в вашем положении-то еще нужно? Да мне ничего не нужно, Людмила Аркадьевна, мне неинтересно тратить ну, на понятно, время человека, ты поняла, что ты который не вывозишь, не поэтому единственное, так, что тебе остается, это истерично бросить трубку и отползти в свою норку, потому что больше ни на что ты не способна. Как бы вы ни ползали, Людмила Аркадьевна, всего да, доброго. Да, не дождешься, чепуха. Давайте, пожалуйста. Да. Алло, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Людмила Аркадьевна? Кто спрашивает? Звонок с микрофинансовой компании PAPS. Меня зовут Мухамедьянова Наталья Юрьевна. Звонок по поводу вашей задолженности, Людмила Аркадьевна. Почему звоните второй раз за день? Я не могу ответить на этот вопрос. У меня нет информации, что сегодня с вами кто-то... Но 10 минут... Ну, да какие? 5 минут назад звонила ваша хамоватая барышня. Людмила Аркадьевна, у меня нет данной информации. Да мне наплевать, есть у вас информация или нет. Я вам говорю, что вы звоните второй раз за день. Вы соблюдаете законы, после этого я буду с вами разговаривать корректно. Людмила Аркадьевна, по-моему, слегка нагловато с вашей стороны сначала нарушать закон, а потом от меня... Давайте вы не будете разговаривать со мной в параллель. Я уточняю каких-то ответов на вопросы. Мне вообще все равно, денежные средства. Какие вопросы вам все равно вы задаете. В любом случае, вы никаких... Я спрашиваю, где наши денежные средства? Ой, боже мой, вы так не кричите, потому что лопнут у вас сосудики в голове. Это... Вы же понимаете, что у меня не лопнут, а у вас могут. Ну, а вы не кричите тогда. Где наши денежные средства, Людмила Аркадьевна? На красоту повлияет. Чего вы кричите, как резаная? Где наши денежные средства, Людмила Аркадьевна? На сегодня вы лимит звонков свой исчерпали. Так, все понятно. Я фиксирую отказ от оплаты. Фиксируйте, что хотите, это никому не интересно. Вот как. А кто у нас проживает по адресу? Все вопросы вы можете задать мне завтра. Кто проживает по адресу? Вы глуховатый или туповатый? Вам уже был дан ответ. Глуховатый, туповатый — это вы, Людмила Аркадьевна. Господи, я еще раз задаю свой вопрос. Еще громче. Повяжите. Кто проживает по вы адресу? Вы ищите, я тогда, конечно же, отвечу. Это у вас голос отвратительный. Вот вы и вяжите, Людмила Аркадьевна. Спрашиваю, где наши денежные средства? Ай, конченая. Вяжи громче. Кто, вы? Нет, вы? Ты. Ты конченая. Я же не вяжу. Тыкать маме в глаз будете. Да нет, тыкать я буду в тебя, Людмила чучело. Аркадьевна. Нет, тыкать маме в глаз будете. Да нет, тебе я буду тыкать, чучело. Тебе же уже сказано. Можете себе потыкать, Людмила Аркадьевна. Может, поможет. Господи, вот тебе потыкать-то тебе надо, чтобы тебя кто-то потыкал. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Меня Никитин Сергей Сергеевич, зовут профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МФК. Турбозайм разговор записывается. 27402 рубля, 40 копеек задолженность компании. В течение суток деньги необходимо вернуть. А где и кем работаете сейчас? А в чем заключается профессионализм вашей компании? Почему она называется профессиональное служба взыскания? Структурное подразделение организации, потому что так называется. Почему? А вы где кем работаете сейчас? Почему она у вас называется? Подразделение занимается возвратом просроченной задолженности. А почему это понятно? А почему профессиональное? В чем заключается ваш профессионализм? Кто вас наградил такими регалиями? Это вас не должно интересовать сейчас? Как это не должно? Я же должна понимать, с кем я общаюсь. Ну что вы, Никитин? Анастасия Сергеевна, вас должно... Кто такое Никитин Сергей Сергеевич? Вот. Вы где и кем работаете? Почему и кто и когда наградил вас званием почетным профессиональной службы взыскания? Можете открыть и посмотреть. Не, вы мне отвечайте на этот вопрос. Вы сотрудник компании или вы мимо проходили? Вы же должны знать. Кто, когда, почему вам дал звание высокое профессиональной службы взыскания, если вы абсолютно непрофессиональны? Что непрофессионально? Вы непрофессиональны. Компания «Финпротект». Никитин, а я помню, когда вы были еще молодым, зеленым, в «Финколлекте» щебетали. А потом что, вас по наследству передали, да, когда умер «Финколлект»? Смотрите. Как чемодан? Смотрите. Куда? Если, Анастасия Сергеевна, вы думаете, что вы каким-то образом меня сейчас заденете, унизите, то вы глубоко ошибаетесь, у вас не получится этого сделать. Ну, поэтому, в любом случае, у меня получится сделать так, что вы сейчас бросите лихорадочно трубку, не получив вообще никакой информации. Ну, смотрите, уговаривайте, я вас не... Да куда же мне смотреть-то все время нужно? Что, смотрите, да смотрите. В компании было совещание с партнерами, скорее всего. Ой, начинается охренительная история. Так, и что там? И специалисты Ага. Все хорошо у вас? Не, у меня все отлично. Да, давай, Никитин, продолжай офигенную историю, очень хочу послушать. Так, вот, так и что там было дальше? Пытались справиться, осуществлять законные выезды. Ага. Вот, и куда? Выезды они могут. Цирк на выезде будут. Сейчас у меня только телефонный цирк, а это будет еще цирк на выезде. Вот это мне повезет. Я, наверное, первый человек, кто увидит вживую живых клоунов из Финпротекта. Поэтому я жажду с нетерпением в любое время выезжать, Никитин. Анастасия Сергеевна, вы как что закончите, Никитин? Словарный запас закончится? Не, у меня и словарный запас не закончится, он у меня очень широк. А что вы молчите, говорите? Да, я ж не буду разговаривать, когда ты молчишь, я буду разговаривать только с тобой одновременно, так интересней. Да я практически закончил уже. Вот. Ну все, если закончил, тогда прощай, Никитин. А когда, слушай, а когда сдохнет Финпротект, ты куда побежишь работать? До свидания, всего доброго. Пока. Пока, Никитин, пока. Пока, Никитин, счастливого пути. Знаешь куда, да?